Отский лес, вторник, 16 апреля 1140 года. Он нашел отшельника в саду. «Друг», — сказал отшельник, — «человек дружелюбный и доброжелательный. Не ходи сегодня больше никуда. Я поделюсь с тобой едой своей». Элиокс, Лаис. Глава 15. Путешествуя в компании купцов, Катрин вновь почувствовала себя маленькой девочкой. Ей всегда нравились смех, шутки, песни и всякие истории, которые рассказывали эти люди по дороге. Прежде она вместе со всеми смеялась и пела, и дремала, уткнувшись в спину отца, и не замечала, что при всем том мужчины не спускали глаз с леса, и каждый сжимал рукоять кинжала. Сейчас она дремала, уткнувшись в спину Эдгара, наслаждаясь солнечным теплом и не замечая, что грубая шерсть его плаща трет щеку. Золотые солнечные лучи косыми полосами пробивались сквозь кроны деревьев, и лес ярко зеленел свежей листвою. В такой день рассказы о чудовищах, дикарях и разбойниках, которые бродят по лесам, подкарауливая слабых и неосторожных путников, казались просто глупыми выдумками. Катрин никогда не встречала чудовищ в лесу. Опыт подсказывал ей, что с ними скорее встретишься на городских улицах и в темных залах дворцов и замков. После полудня их караван добрался до деревни Лелли. Но поскольку тут не было ни одного еврея, который приютил бы их на ночь, купцы решили ехать дальше, в Санс. Иоиль предложил остаться с Катрин и Эдгаром. «Я могу представить вас Гауфриду», — сказал он. «Когда имеешь дело с ним, всегда лучше иметь рядом кого-то, кто за тебя поручится». «Откуда ты его знаешь?» — спросил Эдгар. — Он что, тоже торговец? — Конечно, нет, — ответил Иоиль. — Его такие вещи не интересуют. Он и рук деньгами никогда не марал. — Как же вы тогда познакомились? — удивилась Катрин. — О, меня привел к нему один мой друг, так же, как я веду вас. Они посмотрели на него с некоторым подозрением. Иоиль явно что-то недоговаривает. Вдобавок, он едва сдерживает смех. Неровен час лопнет. Соломон намеревался вместе с другими торговцами ехать до Санса, а там нанять баржу до Парижа. Нападение на Элиазара его очень встревожило. Он хотел убедиться, что дядя выздоравливает. Но, понаблюдав за Иоилем, все-таки решил остаться с Катрин и Эдгаром. Иоиль слыл большим выдумщиком и, судя по всему, готовил какой-то розыгрыш, а Соломон, как родственник, желал удостовериться, что мишень этого розыгрыша не Катрин. Из деревни к хижине отшельника вела хорошая тропа. Кто-то даже проложил бревна через грязное место, такое нечасто встретишь даже на дорогах, принадлежащих местным сеньорам. Подходя к хижине, путники услышали громкое и сварливое козье блеяние. «Он держит коз?» — спросила Катрин. «Нет, его сестра», — ответил Иоиль. «Она с семьей живет в деревне и каждый день посылает одного из детей полоть огород, доить коз и отнести отшельнику обед». «Понятно», — сказала Катрин, хотя на самом деле ничего не понимала. Уж больно не похоже на обычное отшельничество. Ведь вообще-то отшельнику положено жить далеко от дома и питаться лишь кореньями и дождевой водой. Хижина была неказистая, но крепкая, построенная из камней и бревен. Вокруг нее был разбит садик, окаймленный ежевичными кустами для защиты от животных. Крыша из свежей соломы предохраняла хижину от дождя. В двери была небольшая прорезь в виде креста. Иоиль постучал. Все молча ждали. Он постучал еще раз. «Может, хозяина нет дома?» — предположила Катрин. «Он там», — уверенно ответил Иоиль и забарабанил в дверь кулаком. Наконец послышался скрип засова и сонный голос. «Благословенны будьте все пришедшие сюда! Какого черта вам нужно?» «Гауфрид!» — заорал Иоиль. «Это я, Иоиль! Пришел навестить тебя! Со мной друзья, которым нужна твоя помощь!» За дверью проворчали что-то вроде «Попробуй найди тут путь на небеса, если тебя все время отвлекают!» Наконец дверь отворилась, и на пороге появился человек неопределенного возраста, худой, но не тощий. И, судя по его виду, он, не в пример многим отшельникам, отнюдь не изнурял свою плоть. Ряса на нем была поношенная, но чистая, как и его лицо. «Его сестра, должно быть, следит, чтобы он мылся», — одобрительно подумала Катрин. «Как живешь, Иоиль?» — смиренно произнес Гауфрид. «Пусть Всевышний благословит и тебя», — ответил Иоиль. «Я тоже рад тебя видеть. А это мои друзья Соломон из Парижа, Катрин, недавно из Параклета, и ее муж Эдгар». Гауфрид пристально посмотрел на молодоженов и неожиданно попытался захлопнуть дверь. Однако Иоиль помешал ему, сунув в щель ногу. «Ради тебя, Иоиль, я много кого пускал в свой дом», — сказал отшельник. «Но беглых монашек прятать не стану, ясно?» Эдгар, не говоря ни слова, полез в кожаный мешочек, висевший у него на груди. «Почему это все сомневаются, что они с Катрин должным образом обвенчаны?» «У нас есть контракт», — начал он. «Аббатиса и Лоиза...» «Прятать меня незачем», — перебила Катрин. «Мы пришли просить вас о помощи. Нам нужны сведения о графе Ренальде и Вольтере де Гранси. Это очень важно». Сквозь прорезь в двери Гауфрид внимательно посмотрел на каждого из них. И, наконец, вздохнув, широко открыл дверь. «Надеюсь, что так», — смиренно сказал он. «Ладно, входите». Они вошли в единственную комнату, где стоял стол, заодно служивший постелью, стул и множество корзин и деревянных жбанов. На крюке возле двери висел фонарь рядом ведро. Вот и все. В одной стене было прорезано окно, затянутое промасленной тряпицей. Проникая сквозь нее, свет отбрасывал на все в этой комнате переменчиво трепетные узоры. Катрин решила, что здесь и впрямь можно отыскать путь на небеса. И все-таки отшельник был какой-то странный. «Могу предложить вам только воды», — сказал отшельник. «Ну, разве что еще кусочек грубого хлеба да маленького сыра». Он заглянул в одну из корзин. «Да, сыр и свежий лук». Отшельник поставил на стол кувшин с водой, рядом положил зеленый лук, ломоть хлеба и сыр. «Сами знаете, у монахов восприняли бы радушнее». «О, да, это просто пир!» — воскликнул Эдгар. «Вы оказываете нам честь». «Не надо мне придворных любезностей», — сказал Гауфрид, но, похоже, смягчился от похвалы. «Так что же привело вас ко мне?» Все разом заговорили. Отшельник закрыл уши руками. «По очереди», — приказал он. «Убийства, монахи, мясники, договоры и графы. Бред какой-то. Причем тут я? Я всего лишь бедный отшельник и ничего не смыслю в подобных делах». «Давай ты первая, Катрин», — предложил Соломон. «Все началось с Алис». Катрин рассказала, как в Параклет привезли несчастную графиню и как теперь кое-кто старается изменить ее последнюю волю. Растолковав отшельнику, кто и какие права имеет на оставленную Параклету землю, она вдруг заметила на пороге белобрысого мальчишку лет 12. Волосы у него торчали перьями, будто постриженные серпом. «Простите меня, дядя», — сказал он. «Мама велела спросить, нет ли у вас редиски». «Есть, возьми сколько хочешь», — отмахнулся Гауфрид. Мальчишка не двигался. «А отец Винкон будет вам очень благодарен, если вы в воскресенье прочтете вместо него проповедь. Говорит, что у него болит горло. Скажи, пусть не бронится, когда проигрывает в шашке, и выпьет вина с перцем». Отшельник порылся в другой корзине, вынул небольшой пакетик с перцем и отдал его мальчику. «Ладно, если это не поможет, я прочитаю проповедь вместо него». Мальчик не уходил. «Ну что еще?» — рявкнул Гауфрид. «Бабке нужен щавелевый корень, и она хочет, чтобы вы пришли нынче вечером и помогли ей копать». «Обойдется без меня», — взорвался Гауфрид. «Я говорил этой женщине, что копать можно в любое время. Надо только трижды прочитать «Отче наш» и перекрестить землю, прежде чем выдернуть корень. Это чистое суеверие, что копать нужно непременно в новолуние. Да пусть копает в полдень с твоей помощью». Мальчик ждал. Гауфрид вздохнул. «Ладно, передай, что я приду к ней, когда читаю вечерние псалмы». «Спасибо, дядя». Мальчишка довольно ухмыльнулся и, наконец, исчез. Гауфрид вновь обернулся к гостям. «На чем мы остановились?» Катрин уже не помнила. «Ах да, на земле». «Земля, которую Алис пожертвовала Параклету, находится в Отском лесу, к востоку отсюда. И мы никак не поймем, что в ней такого особенного, ведь земель у всех достаточно. Никто не умрет с голоду, если наследство отойдет Параклету». Гауфрид покачал головой. «Я просто диву даюсь, почему все так суетятся вокруг этого леса. Ходит слух, что Генрих Вепрь решил построить пресловутый новый город и поселить там рабов, которые сбежали в Санс. Он считает, беглые слишком опасны, от них только и жди бунта. Но это всего лишь сплетни, и, возможно, он поселит их ближе к реке. Я не видал никаких признаков вырубки, не считая тех, что на совести этих бродяг-углежогов. Что-то их больно много развелось нынче. Ну зачем нужна такая прорва угля?» «А вы уверены, что их больше обычного?» — спросил Эдгар. «В лесах повсюду полно людей, которые скрываются и вынуждены жечь уголь, чтобы выжить. Может, зима была суровее, чем всегда?» «Нет, здесь, в Лелли, мы сами о себе заботимся», — ответил Гауфрид. «Это все пришлые, так и кишат в лесу». «И никто не посылал воинов, чтобы очистить лес?» — спросил Эдгар. «Мой отец пинками выгнал бы их из своего леса». «Нет, очевидно, монахи разрешили им пользоваться монастырской землей, и граф де Тоннер тоже», — вздохнул Гауфрид. «А нас, увы, никто не спросил». «Похоже, перед нами новая загадка, а ответов нет как нет», — сказал Соломон. «Значит, вы не скажете нам, чем так важен этот лес, что за него готовы убить человека?» «Хм, нет, понятия не имею, ради чего тут стоило бы убивать», — ответил отшельник. «Я действительно не знаю, чем вам помочь. Может, еще сыра?» Он встал и потихоньку начал теснить гостей к двери. Поднимаясь со своего места, Катрин услыхала под окном хихиканье. Гауфрид тоже услыхал. «Анна-Ли», — строго сказал он, — «ты подслушивала?» За окном послышалась возня и смех. Минуту спустя в дверях появилась девочка лет 6, тонконогая, с большими карими глазами. Из-за ее плеча выглядывали еще 2 детей поменьше. «Анна-Ли», — повторил отшельник, — «я очень оскорблен таким нарушением правил приличия». Детей это, видимо, ничуть не напугало. Они протиснулись между гостями и окружили отшельника, дергая его за рясу. «Сказку!» — кричали они. «Мы хотим сказку!» «А голубятню вычистили?» — спросил он. Дети дружно кивнули. «И воды козам принесли?» «А как же!» — заверили дети. «Ну хорошо», — Гауфрид сдался. «Но сперва я должен попрощаться с гостями и приготовить часовню к вечерней молитве». Он проводил гостей на улицу, при том, что дети так и цеплялись за его ноги. «Часовня там, дальше по тропке», — пояснил он. «Попросту место для молитв, неосвещенное и вообще. И, конечно, Иоиль, вряд ли тебе охота туда соваться». Иоиль протянул Гауфриду руку. «Да уж», — сказал он, — «но если кто и мог бы уговорить меня, так это ты. Спасибо за все». «Ну, я ничем не помог вам», — возразил Гауфрид. «Кстати, помнится, где-то в вашем рассказе мелькнуло имя Вольтера де Гранси». «Да», — кивнул Эдгар. «Нам необходимо повидать его. Вы не знаете, где он?» Гауфрид вздохнул с большим чувством. «Напрасно я проговорился». Он печально посмотрел на гостей. «Ну что ж, идемте со мной. Вольтер живет недалеко от часовни». Когда они шли за отшельником по тропе, Катрин отстала и взяла Эдгара за руку. «Что за странный отшельник?» — прошептала она. «Да, не похож на тех, кого я встречал раньше», — тоже шепотом ответил Эдгар. «Я знавал трактирщиков, которые больше времени проводили в одиночестве, чем этот отшельник. С таким же успехом он мог бы построить свою хижину на дорожном перекрестке». Катрин озадаченно покачала головой. Теперь она поняла, отчего Иоилю загорелось их сопровождать. Сейчас он, должно быть, смеется про себя над их замешательством. «Ну и отшельник. Интересно, как бы посмотрели на такого отшельника святой Антоний и святой Афанасий?» И все же Катрин еще раз обвела взглядом хижину, и коз, и сад, и детей. Самого маленького Гауфрид сейчас тащил на закорках. Вечерело, и свет заходящего солнца озарял отшельника и его ношу, создавая вокруг них странный ореол. Тот, кто отдал все, что имеет беднякам, дает приют усталым путникам, дарит утешение и любит детей, уже отыскал дорогу на небеса. Катрин вздохнула. Никогда раньше ее голоса не говорили с ней столь мягко и рассудительно. «Вольтер!» — крикнул Гауфрид, когда они поднялись на вершину холма. «Вольтер! Вольтер! Вольтер!» — эхом отозвались дети. «Тихо!» — прикрикнул Гауфрид. «Или никаких сказок! Вольтер, к тебе пришли!» Часовня была кое-как сложена из необработанных камней, скрепленных штукатуркой, и покрыта ветками и шкурами. Лишь деревянный крест наверху свидетельствовал, что это место предназначено для богослужений. «Не двигаться!» Этот голос был совершенно не к месту здесь, в лесу. Катрин обернулась посмотреть, кто это, да так и застыла. Потому что теперь из леса явно донеслось лязганье взводимого арбалета. Гауфрид опустил ребенка на землю. «Вольтер», — спокойно сказал он, — «я не предавал тебя, и тебе следовало бы это знать. Эти люди пришли сюда в поисках правды о смерти Алис де Тоннер. Они хотят помочь тебе. Смотри, вот Иоиль. Он мой старый друг, ты уже встречался с ним. Убери-ка подальше свое страшное оружие и выйди к нам». Катрин слышала каждый звук этого вечера. Гомон птиц, шум ветра в кронах деревьев, жужжание насекомых, блеяние коз и, наконец, легкий щелчок затвора и стук упавшей на землю стрелы. В ярости от пережитого страха она повернулась к Вольтеру де Гранси и уже открыла рот, чтобы недвусмысленно объявить ему что и папа, и Латеранский собор запретили в прошлом году пользоваться арбалетом против христиан, ибо это слишком опасное оружие, но промолчала. Ведь в руках Вольтера де Гранси арбалет выглядел невесомой детской игрушкой, а сам он был сущий великан. Она таких никогда не видела. Катрин была рослая женщина, да и Эдгар тоже не маленький, почти 6 футов. Но Вольтер казался этаким утесом, дубом в яблоневом саду. Он возвышался над ними всеми, а в плечах был широк, как Эдгар и Соломон вместе взятые. Мог ли такой человек бояться Ренальда де Тоннера? «Я не имею никакого отношения к нападению на Алис», — прогремел Вольтер. Катрин заткнула уши. Голос был под стать фигуре. «Мы верим вам», — сказал Эдгар. «Но почему Рональд де Тоннер старается убедить всех в вашей виновности?» «Потому что он надутый болван», — ответил Вольтер. «А вы кто такие, что спрашиваете?» Потребовалось некоторое время, чтобы гости чин-чином представились, и когда Вольтер наконец уверился, что Катрин и Эдгар вправду хотят помочь и имеют шанс сделать это, радости его не было предела. «Меня тошнит от этих лесов», — сознался он. «Я согласился торчать здесь только потому, что епископ Гаттон умолял меня не допустить кровопролития в Великий пост. Единственное, что пришло мне в голову — стать отшельником. Но пойдемте со мной, сядем и подробно все обсудим». И он повел их за часовню, туда, где, вероятно, была его хижина. Соломон не двинулся с места. «Простите», — сказал он, — «но мы с Иоилем мало что можем добавить к этой истории, а потому вернемся на ночь в деревню. Сестра Гауфрида, Эрмогена, предложила нам остановиться у нее, а едой мать Иоиля снабдила нас в избытке. Вы будете готовы завтра утром отправиться с нами в Париж?» Катрин и Эдгар переглянулись. «Если они опоздают, то им придется искать других попутчиков, а поиски могут затянуться на несколько дней. Но что, если Вольтер поможет разобраться в этом деле? Уговорить бы его поехать с нами, тогда никакой другой защиты не нужно», — сказала Катрин. «Да, нельзя заставлять Соломона ждать нас», — согласился Эдгар. «Встретимся в Париже в первых числах мая. Передай семье Катрин, что сначала мы заедем к вашему дяде и подождем там распоряжение Юбера». «Но ведь это 2 с лишним недели», — воскликнул Соломон. «А так вы будете в Париже уже через 4 дня?» «Мы можем приехать и быстрее», — сказал Эдгар. «Но я думаю, нам нужно сперва вернуться в Параклет. Все зависит от того, что мы услышим от владетеля Гранси». «Ладно», — согласился Соломон. «Ты ничего не хочешь передать отцу, Катрин?» «Только то, что я счастлива», — ответила Катрин. «И что я люблю его». Соломон с Иоилем поспешили по тропе, чтобы успеть в деревню до темноты. Гауфрид хмуро посмотрел на оставшихся. «Полагаю, это означает, что вы остаетесь здесь на ночь», — спросил он. «У нас есть одеяло в сумках», — заверил его Эдгар, опуская свою сумку на землю. «Лошадей они оставили в Лелле». «Насчет ночлега мы решим попозже», — сказал Гауфрид. «Сейчас время вечерней молитвы». И отшельник исчез в часовне. Все это время Вольтер де Гранси нетерпеливо ждал. Теперь он повернулся и зашагал в густеющую тьму леса. Катрин и Эдгар шли за ним по пятам. Не то по давней тропе, не то по новенькой, которую в эту самую минуту прокладывал Вольтер. Оба чувствовали, что куда бы ни привел их этот гигант, они будут в полной безопасности. Вскоре они подошли к какому-то месту, где деревья образовывали над головой такой плотный полог, что подлеска тут совсем не было. Вольтер исчез, нырнув под низкие ветки, и, глубоко вздохнув, Катрин и Эдгар последовали за ним, словно нырнули в незнакомую воду. А вынырнув, очутились под живым шатром. И хотя вокруг царила почти кромешная тьма, по доносившимся звукам и запахам они догадались, что в свое добровольное лесное заточение Вольтер прихватил лошадь. «Я опасаюсь разводить здесь огонь», — гремел Вольтер. «Садитесь прямо там, где стоите. У меня есть кувшин пива. Сейчас мы его разопьем». Катрин и Эдгар так и сделали. Земля была мягкой от многовековой палой листвы. Они прислонились к своим сумкам и с наслаждением вытянули усталые ноги. «Может, заодно поделитесь с нами сведениями об Алисе и графе Ренальде?» — спросила Катрин. Послышался вздох, затем бульканье. Вольтер пил из кувшина. Секунду-другую спустя он протянул кувшин Эдгару. «Мы с Ренальдом воевали годами. Поколениями, можно сказать», — начал Вольтер. «Наши земли слишком близко расположены, и наши семьи не раз заключали браки между собой. Церковь права, запрещая браки даже между дальними родственниками, ибо нет схваток более ожесточенных, чем между родичами. Посмотрите на Матильду Анжуйскую и Стефана Блуаского». Катрин глотнула пиво. Кислое, вероятно, ржаное. Она протянула кувшин в темноту, туда, откуда доносился голос Вольтера. «Значит, вы думаете, Ренальд обвинил вас в нападении на Алис просто потому, что вы давние враги?» — спросила Катрин. «Не знаю», — ответил Вольтер. «По зрелом размышлении я не вижу в этом смысла. Мы оба всегда соблюдали договоренности и сражались только между собой. Крестьян ради забавы не убивали, церкви не разрушали, на безоружных не нападали, особенно на нашу родню». «А вам не кажется, что Ренальд мог сам избить ее чуть не до смерти?» — спросил Эдгар. «А потом, увидев, что натворил, обвинил вас». «Ренальд!» — Вольтер невесело рассмеялся. «Он мог, конечно, ударить ее раз-другой, но не постоянно и не в наказание. Его гнев всегда холоден, он не теряет головы и ждет удобного часа, чтобы отомстить. У него было сколько угодно иных способов безнаказанно расправиться с ней». Вольтер почти шептал. «Значит, он не любил ее?» Катрин хотела спросить совсем о другом, но не могла придумать, как задать такой вопрос. «Конечно, нет. А почему он должен был ее любить?» — сказал Вольтер. «Она раздражала его. Бедная Алис не умела обращаться с таким мужчиной, как Ренальд. Она вечно как бы ждала удара, что, вероятно, не раз и случалось. Бедняжка. В ней даже графской представительности не было, чтобы управлять землями в отсутствие Ренальда. Но я не верю, что он убил ее и потом обвинил меня. Кто-то его науськал на меня». «И вы знаете, кто?» — спросила Катрин. «Нет». Вольтер хлебнул еще пиво. «Но это наверняка кто-то, кому он доверяет». «Мать Алис?» Катрин не испытывала ни малейшей симпатии к графине Констанце, которая в ее глазах была идеальной подстрекательницей. «Едва ли», — презрительно фыркнул Вольтер. «Ренальд не доверяет ей. Он не смог простить ей, что она уехала в Париж, забрав с собой Алис и оставив Пассиану умирать от лихорадки. Он любил Пассиану. Думаю, он бы женился на ней, даже не получив за ней земель ее отца. Это единственное человеческое чувство, которое он испытывал. Значит, он женился на Алис только ради земель, какие она наследовала после смерти сестры? Вопрос Эдгара оторвал Вольтера от размышлений о горестной судьбе сестры Алис. Эдгар давно уже вычислил, кто такая Пассиана, и не хотел вводить Катрин в соблазн нарушить данное ею обещание. «Его отец, граф Гильем, устроил этот брак», — сказал Вольтер. «Когда это было, 5-6 лет назад, моя мать пыталась сосватать Алис за меня, но у Ренальда уже был Тоннер, а кроме того, в случае смерти брата он наследует Оксер и Невер. У меня же что есть, то и есть, поэтому шансов получить Алис у меня не было». Катрин услышала то, что хотела. «А когда вы в последний раз видели Алис?» — вкрадчиво спросила она. Послышался долгий вздох. «Год назад, на Страстной неделе, в Труа», — ответил Вольтер. «Она шла с мессы и остановилась поговорить со мной. На руках у нее была эта мерзкая обезьянка». «По-моему, со стороны Ренальда очень мило купить жене столь дорогого зверька», — нерешительно заметила Катрин. «Он услыхал, что обезьянка есть у королевы, и решил, что у его жены должна быть такая же», — сказал Вольтер. Обезьяна изводила Алис, била ее и дергала за волосы, чтобы позлить. Но Алис не переделаешь. Она готова была терпеть что угодно ради мира в доме. Вот и носила это чертово животное повсюду с собой. Я-то уверен, что это был сам дьявол, а не обезьяна». «Значит, вы думаете...» Катрин помедлила. «Вы думаете, она не могла сбежать от мужа или отказать ему в повиновении?» «Нет, никогда», — ответил Вольтер. «Она сознавала свой долг, так же, как и я. Не удивляйтесь, я понял по вашему тону, что именно об этом вы хотели спросить. Я отвечаю «нет». А ребенок, которого она потеряла, не мой. Он или от Ренальда, или ничей. Знаете, Алис была святая, но не из тех, кто ходит повсюду с проповедями или сражается с неверными. Она была из тех святых, кто страдает и молится, и терпит до конца. И сейчас она на небесах, правда?» «Наверное», — раздумчиво ответила Катрин. «Я понимаю, мы теперь можем только молиться за нее, но неужели вы не хотите помочь нам узнать, почему она умерла?» «Нет, не хочу. Но если вы изобличите ее убийцу, — сказал Вольтер, — я с удовольствием перережу ему глотку вместо вас». Вольтер осушил кувшин до дна. «Поздно уже», — пробормотал он. «Пойду спать. У вас достаточно одеял? Ночи еще холодные». «Да, у нас все будет в порядке», — ответил Эдгар. Катрин набрала в легкие воздуха, собираясь задать следующий вопрос, но Эдгар быстро приложил ей пальцы к губам. «Утром», — прошептал он, — «ты веришь мне?» Секунду поколебавшись, Катрин закрыла рот и поцеловала его пальцы. «Пусть Матерь Божья защитит вас до утра», — сказала она Вольтеру. «И вас тоже», — ответил он. Некоторое время слышался шорох, они устраивались на ночлег, потом все стихло. Но вопросы, навязчивые, неотрывные, по-прежнему яркими светлячками метались в голове Катрин. Если ни Вольтер, ни Ренальд не убивали Алис, тогда кто? И какую роль во всем этом играет Пассиана? Вспоминая, как Ренальд вскрикнул при виде послушницы в параклете, Катрин вполне могла поверить, что он любит ее. Но вот любит ли она его? Если не любит, то, скорее всего, именно поэтому притворилась мертвой и бежала в монастырь от ненавистного замужества. Но ведь кто-то говорил, что Констанца запретила этот брак. Явно хотела приберечь Рональда для собственной дочери. При всем при том, и собственность Алис тоже получила только после смерти Пассианы. Ведь Пассиана, как старшая, наследовала отцу. Это была более чем весомая причина убить Пассиану. Но никак не Алис. Катрин порывисто села. Эдгар вздрогнул от резкого холода. «Эдгар», — прошептала она, — «мы должны как можно скорее вернуться в параклет». «Знаю», — прошептал он в ответ, снова натягивая одеяло на них обоих. «Раз стало известно, что Пассиана жива, ей грозит страшная опасность». Уже засыпая, Катрин с некоторой досадой отметила про себя, что Эдгар разобрался во всем еще до того, как услышал рассказ Вольтера. Он ведь еще вечером сказал Соломону, что они с Катрин поедут в параклет. А она была так поглощена этим странным отшельником и его питомцами, что не обратила на слова Эдгара никакого внимания. Интересно, будет ли она счастлива с человеком, который оценивает ситуацию куда быстрее, чем она? Наверное, все будет зависеть от того, как часто он будет опережать ее и сильно ли станет кичиться. А еще, — подумала Катрин, крепче прижимаясь к мужу, — от того, насколько холодными будут ночи.